Се творю все новое. Настанет время нового мироздания, новой земли и нового неба. Все будет совершенно иным, и новая жизнь наша будет протекать в совершенно новых условиях. И в этой жизни мы должны обладать полнотой естества нашего, должны воспринимать вполне новые ощущения обновленными и просветленными чувствами. А следовательно, будет необходима деятельность той части духа нашего, которую мы теперь называем низшей физиологической душой. Будет работать напряженно мысль наша в познании нового мира, в условиях которого будет строиться и приближаться к Богу, освобожденный от власти земной, от греховной плоти, дух наш. Ум есть часть духа нашего, и потому должен быть бессмертным и мозг наш. Бессмертное сердце будет средоточием новых, чистых и глубоких чувств. Вечная жизнь не будет только жизнью духа, освобожденного от тела и души, а жизнью в Новом Иерусалиме, который так ярко описал святой Иоанн Богослов в своем откровении. Бессмертие тела, а не только духа, может быть, имеет и иную цель, полную справедливости и правды, цель — почтить тела святых, как великие орудия духа, много трудившиеся и страдавшие во время формирования и совершенствования духа в земной жизни. А тела тяжких грешников, бывшие главными орудиями греха, конечно, заслуживают наказания. Могучие и страшные картины Дантова ада, вероятно, не плод поэтической фантазии. Святой апостол Павел в значительной мере раскрывает нам тайну воскресения тел в 15 главе первого послания Коринфянам. «Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут? Безрассудный, то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое, но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении, сеется в уничижении, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе, сеется тело душевное, восстает тело духовное. В землю посеянное, зарытое зерно как бы истлевает, оно перестает существовать как семя, но из него вырастает гораздо большее, чем оно, несравненно более совершенное и по сложности, и по форме новое растение. Бог дает ему форму и красоту, и полную пользы и прелести жизнь. В землю зарывается тело человеческое, и оно перестает существовать как тело, но из элементов, на которые оно разложится, как из клетки зерна пшеницы, силой Божией воскреснет новое тело, неуничтоженный, немощный и бессильный труп, а новое духовное тело, полное сил, нетления и славы. Первый человек из земли — перстный, второй человек — Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные, и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Первое послание апостола Павла к Коринфянам, глава 15, стихи 47-49. При жизни наше тело перстное, душевное, как тело Адама. По воскресении оно станет иным, духовным, подобным телу небесного второго Адама Иисуса Христа, какое он имел после славного воскресения своего. Мы не знаем всех свойств тела воскресшего Господа Иисуса Христа. Знаем только, что оно проходило сквозь запертые двери, могло внезапно исчезать из виду. Его не сразу узнавали апостолы и мироносицы. В этом славном теле Господь вознесся на небо. Но оно было истинным телом, которое могли осязать апостолы, для которого возможны были и обычные функции человеческого тела. Подобными этому телу Христову будут и наши тела по воскресении в жизнь вечную. Но только ли человек наследует бессмертие? Великое слово «се творю все новое» относится, конечно, не к одному человеку, а ко всему творению, ко всякой твари. Мы говорили уже, что дух животных, хотя бы и самый малый начаток его, дух жизни, не может быть смертным, ибо и он от Духа Святого. И у животных дух связан с телом, как у человека, и поэтому есть полное основание ожидать, что и их тела будут существовать в новой природе, новом мироздании после гибели нынешнего мира. Об этом говорит и апостол Павел в 8 главе послания к римлянам. «Тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. Вся тварь жила бы в свете и радости, если бы грехопадение Адамова не изменило всех судеб мира, и в наставших печальных судьбах жизни она, по греховной воле Адама, которому Бог подчинил ее, подпала суете, нестроением и страданием. И для нее есть надежда, что в день прославления всех праведных, искупленных Христом от рабства тлению, она и сама будет освобождена от страданий и тления, то есть станет нетленной. В Новом Иерусалиме, новом мироздании животным будет место. Там не будет ничего нечистого, и новая тварь получит древнее оправдание и освящение Словом Божиим. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. Конечно, бессмертие не будет иметь для твари того значения, как для человека. Ее примитивный дух не может бесконечно развиваться и нравственно совершенствоваться. Жизнь вечная для низкой твари будет лишь тихой радостью в наслаждении новой светозарной природой и в общении с человеком, который уже не будет мучить и истреблять ее. Ему будет цельно и гармонично в будущем новом мироздании, и всякой твари найдется место в нем. Буди, буди.